Глава 1. Утро радостных сюрпризов. Это утро было не такое, как всегда. Помимо того, что на улице светило солнце, и было тепло, еще было ощущение, что нас уже ждут дома. Сегодня была среда, 19 апреля 1978 года. Заканчивалось наше шестидневное пребывание в Лондоне. Настроение было чемоданное, хотя самих чемоданов еще и в помине не было. Их предстояло сегодня только купить. Но сколько этих чемоданов надо купить, я не знал. И солнышко тоже не знало. На первый взгляд, их нужно было штук 10, судя по тому количеству вещей, которых мы накупили всего за каких-то несколько дней. Долго ли умеючи, если есть деньги и есть рядом та, которая умеет их быстро тратить. Я спустился на ресепшн, чтобы взять ключ от тренажерного зала. Я помнил, что сегодня последний день дежурит Линда и что она просила меня о прощальном свидании. Эта мысль меня как-то немного будоражила и даже возбуждала. Вот как это понимать. Вечер и часть ночи я провел с Ди, а теперь бегу от спящей невесты к третьей женщине. Вспомнился на эту тему старый анекдот. Встречаются два приятеля в публичном доме. Вася, ты что здесь делаешь? Ты ведь только вчера женился, я же сам был на твоей свадьбе. Понимаешь, просыпаюсь утром, жена спит, такая красивая, любимая, нежная. Я подумал, пусть спит, зачем ее будить из-за $50? Анекдот получился как про меня, бестолкового, но любвеобильного. В трех березах заблудился или там про три тополя на плющихе говорилось. В общем, дело не в березах и тополях, а в женщинах и их количестве. Линда мне обрадовалась и, оглянувшись кругом, быстро поцеловала меня в губы. «Ты что-то хотел?» Хитро прищурившись, спросила она. «Так ты меня прошлый раз просила, чтобы мы перед отъездом что-то повторили. Вот я и пришел это что-то повторить. Ты не передумала. Я же сама предлагала, поэтому отказываться не буду. Вот ключ от зала, иди, пока, занимайся, а я скоро приду». Я пошел в зал, размялся и стал поднимать гантели. Тут пришла Линда и закрыла дверь изнутри на ключ. Прошлый раз в гримерной 10 градусов Цельсия луп я забыл закрыть дверь, а вот Линда такой оплошности допускать не собиралась. Мы бросились в объятия друг другу, жадно целуясь. Руки в этот момент у нас были заняты, так как, сгорая от нетерпения, мы скидывали с себя мешающую нам одежду. В этот раз мы начали стоя. Я подхватил Линду на руки и прижал ее спиной к стене, а она обхватила меня ногами. А потом мы испробовали все, что только приходило нам в наши обезумевшие от страсти головы. Такой экзотической, но очень приятной, зарядки у меня еще никогда не было. Пока мы занимались любовью, кто-то два раза дергал за ручку двери с той стороны. Но мы не обращали внимания, только подсознание фиксировало этот посторонний шум. Нам было не до этого, мы были очень заняты друг другом. В этот раз уже не было того гормонального буйства, что было до этого. Мы уже не были похожи на диких животных, но и на домашних были пока тоже мало похожи. Мы были только где-то в середине этого пути, но двигались в правильном направлении. Потом мы лежали на полу и нежно гладили друг друга, как будто хотели запомнить все линии и изгибы тела партнера. «Я очень завидую твоей девушке», — сказала Линда и стала одеваться. «Я вижу, она тебя сильно любит, поэтому мешать вам я не собираюсь. Сегодня ты улетаешь, и мне останутся на память только мои сладкие воспоминания о наших коротких встречах, а еще фотографии и твой танец, который кардинально изменил всю мою жизнь. Если я когда-либо выйду замуж и у меня родится мальчик, то я назову его твоим именем, Эндрю. Я тоже буду помнить тебя и вспоминать наш безумный секс. Сегодня он, правда, не был таким безумным, как раньше. В этот раз он был более чувственным и сладострастным. Видимо, мы научились быть более нежными друг к другу, или это предстоящее расставание наложило на нас свой отпечаток. Мы медленно поцеловались на прощание, понимая, что можем больше никогда не увидеться. «Я через месяц опять прилечу в Лондон», — сказал я Линде, вглядываясь в ее лицо. «Меня пригласила Елизавета II на 25-ю годовщину своей коронации». «Вот здорово», — искренне обрадовалась Линда. «А я думала, что больше тебя никогда не увижу. Я, скорее всего, остановлюсь здесь же, если нас не заселят в какую-нибудь королевскую гостиницу. Если будешь в Лондоне в конце мая, то свяжись со мной. У меня будет к тебе предложение. Если ты захочешь, то я могу предложить тебе выступить с нами на королевском празднике». «Конечно, захочу. Ты хочешь, чтобы я исполнила твой танец или что-то свое дополнительно придумать. И мой танец, и свое что-нибудь придумай на наши песни. Возможно, понадобится еще две танцовщицы или двое танцоров. Так что, когда будешь учиться и работать, то присматривайся к своему окружению. Может, кто и подойдет тебе для этого. Это пока не точно, но я уже начал думать об этом. Спасибо тебе, любимый, за все, что бы я без тебя делала. Буду теперь тебя ждать и обязательно найду. На всякий случай, я оставлю свои координаты в гостинице, а так, ты знаешь, где я буду учиться. Если что, и там тоже оставлю адрес, по которому меня можно будет найти. Поднявшись в номер, я увидел, что солнышко уже лежит с открытыми глазами, но еще до конца не проснулось. «С добрым утром, любимая», – пропел я. «У меня для тебя есть очень радостная новость». «Какая?» – спросила еще сонным голосом солнышко. «Ее Величество пригласило нас на 25-летние ее коронации, а оно состоится 2 июня. Так что мы через месяц опять летим в Лондон. Ура! Вот это новость! Так это для того тебя вчера приглашала королева?» «Да, для этого и еще, чтобы сказать, что наш концерт ей очень понравился. Ты еще минут 5 поваляйся, а я пойду ополоснусь, потому что весь вспотел на тренировке». Я ее чмокнул в нос, который она опять забавно сморщила, и побежал в душ. После душа я погнал в ванную все еще лежащую на моей подушке солнышко, сказав, что у нас мало времени, так как нам надо на час раньше приехать в магазин, чтобы успеть подписать 100 наших пластинок и подготовиться к выступлению. После сборов мы пошли завтракать, где я и рассказал Сереге новость о приглашении королевы. Серега тоже был рад еще раз слетать в Лондон. «Ты вчера поговорил со Стивом о покупке синтезатора?» — спросил я Серегу, допивая кофе. «Да», — ответил он, — «Стив сказал, что к обеду мне подвезут его прямо сюда. А что решил купить?» «Роланд Джупитер 4 Компефаник. Вещь классная, и ритмбокс у меня тоже Роланд, так что совместимость будет отличная. Плюс Стив обещал скидку». «Слушай, а за сколько ты свой Корг 900 будешь продавать?» «Я такой же новый за 2000 фунтов видел в магазине, а свой бывший в употреблении буду тогда за 1500 продавать. Правда, не знаю, сколько это в рублях будет. А давай я у тебя его куплю и деньги здесь фунтами отдам. Идет, я тогда новый студийный магнитофон еще возьму. Теперь у меня на него денег хватит. А я хочу купить для нас микшерский пульт. Хватит чужими пользоваться. Нам и для записи, и для сведения, и для концертов свой обязательно нужен. Как раз для гастролирующих групп. Я тут видел один родной Soundcraft. Его британская компания выпускает. Мне понравилась Series 2 с 8 шинами и 24-канальная версия. Надо будет у Стива узнать, может, какая премия за вчерашний концерт нам перепадет. Только, чтобы Неделин не услышал. Я тогда в магазине поговорю с ним, когда Неделина рядом не будет. А сейчас пошли в холл, скоро Стив подъедет. Когда мы вошли в холл, улыбающаяся Линда показала мне кивком головы на королевского посыльного из Букингемского дворца, который в этот момент входил в двери гостиницы. Мужчина был другой, а вот форменная одежда была та же самая. Процедура повторилась, только теперь я получил сразу два письма. Одно было адресовано мне, а другое было, как гласила надпись на конверте, для президента Брежнева. Доверяет, значит, мне ее величество. Хотя там секретов и быть не должно, просто слова благодарности и просьба обо мне. Но все же, надо позаботиться о сохранности королевского послания. Я решил его отнести в сейфовую комнату, в свою ячейку, так надежней будет. Возвращаясь назад, я увидел уже приехавшего Стива, который что-то обсуждал с Серегой. «Привет, Стив», — сказал я, подходя к нему и протягивая руку для приветствия. «Хочу тебя обрадовать, Елизавета II пригласила нас приехать в Лондон на серебряную годовщину ее коронации. Это потрясающая новость. И что, ее величество решило организовать по такому случаю концерт с вашим участием?» «Да, и не где-нибудь, а в парке за Букингемским дворцом. И кто будет организатором этого мероприятия?» «Конечно, я, и Эми в твоем лице. Не ожидал. Спасибо за предложение, мы его с удовольствием примем. Там бюджет будет практически неограниченным, поэтому финансовая сторона вопроса будет очень привлекательная как для нас, так и для тебя. Давай обсудим этот вопрос не здесь, без лишних ушей». «Хорошо, когда и где скажешь». «Вот приглашение, я еще его сам не читал, но знаю содержание из вчерашних столов королевы. Стив аккуратно открыл, как некую драгоценность, письмо Елизаветы II и стал внимательно читать. Тут королева пишет, что тебе предоставляется свобода выбора в вопросах исполнителя, который будет осуществлять организацию праздничного концерта, так и в вопросах подбора самих участников музыкального мероприятия. Тогда мне надо будет подписать с тобой новый контракт или доверенность, что ты поручаешь нам организацию и проведение праздничного музыкального концерта. Хорошо. После магазина грампластинок заедем к тебе в офис и я такую доверенность подпишу, а ты снимешь копию письма, чтобы у тебя было основание, что я действую по поручению Ее Величеств. Только надо будет указать в договоре доверенности, что основным заказчиком концерта является именно королева. Сделаю. А сейчас поехали в магазин, а то опоздаем. По дороге обговорим детали. Только учти, что у входа в гостиницу фоторепортеров уже человек 25 собралось. Прорвемся. Мы вышли из гостиницы и увидели целую толпу журналистов. Видимо, все были потрясены вчерашним визитом Ее Величества на наш концерт и тем, что королева, стоя вместе с залом, пела нашу песню. «Сэр Эндрю», — засуетились журналисты, увидев нас, — «как вы оцениваете результаты вашего вчерашнего концерта?» «Очень положительно оцениваю», — ответил я, направив всех наших в сторону машины. «Вы же сами видели или уже знаете, что Ее Величеству очень понравилась наша песня и она пела ее вместе с нами и залом. Как вы считаете, почему королева проявила такую благосклонность именно к вам? У нас хорошие песни, мы их хорошо исполняем. Поэтому они нравятся многим англичанам, в том числе Ее Величеству и принцу Эдуарду, который является нашим большим поклонником. Сегодня я получил еще одно подтверждение того, что мои музыкальные способности нравятся Елизавете II. Я получил приглашение от королевы организовать концерт 2 июня в честь серебряной годовщины ее коронации. Самой организацией праздника будет заниматься компания EMI, наш хороший друг и компаньон. А я возьму на себя музыкальную часть празднования. Так что вы первыми из всех узнали эту новость от меня. Журналисты загалдели и пытались дальше задавать вопросы, одновременно фотографируя меня. Но я громко заявил: «Господа, мы торопимся. Поэтому я имею честь откланяться. Перед отъездом мы организуем пресс-конференцию, где мы ответим на все ваши вопросы». Я прошел к машине и сел на свое место. Стив обернулся ко мне и сказал: «Спасибо за рекламу нашей компании. Нам теперь прохода не дадут после твоего объявления о концерте. Все захотят поучаствовать». Стив вырулил на основную дорогу и мы поехали в сторону Брик-Лейн, где находился Rough Tradist, самый крупный магазин по продаже грампластинок в Лондоне. «Ваши инструменты должны были уже подвести наши сотрудники», продолжил Стив наш прерванный разговор. «Главное успеть подписать 100 ваших пластинок, специальное объявление о продаже которых мы дали на радио. Слушай, а когда вы собираетесь записывать вашу песню Kings and Queens? Можем в твоей студии записать после магазина, можем в Москве», ответил я, немного подумав. «Давай лучше у нас, тогда мы сразу и сингл выпустим, а по магазинам мы успеем», спросила Солнышко, которую песня уже не особо волновала, так как ее голова была занята вопросом, куда сложить все наши вещи. «Нам еще чемоданы покупать. Успеете. Я знаю один хороший магазин рядом на Brick Lane, там быстро их и купите. Эндрю, а над составом участников концерта ты уже думал? Я хочу пригласить всех тех, с кем мы в воскресенье записывали We Are The World. Каждый из них выступит с одной своей песней, а заключительная будет наша звездно-хоровая. В общем, ты руководишь процессом без меня, а я приезжаю с ребятами в конце мая и готовлю саму музыкальную часть и организую репетиции. Задачу понял, тут работы человек на 20, не меньше. Вот и организовывай процесс, ты это отлично умеешь делать». Когда мы подъезжали к магазину, то увидели очередь человек в 100, если не больше. Она тянулась тонкой струйкой ко входу в магазин, где у дверей разливалась в небольшую толпу. «Стив, это что, все к нам на концерт и за пластинками?» – спросил я, пораженный таким зрелищем. «Похоже, что да», – ответил тоже очень удивленный Стив. «Мы подъехали к боковому входу здания, чтобы не ломиться внутрь через людей. Стива здесь знали, да и мы личности были уже всем известные, поэтому пропустили без проблем. Первым делом мы осмотрели сцену. Она была небольшая, но удобная. Наши инструменты были уже здесь и находились под бдительным наблюдением одного из работников Стива. Далее мы прошли в отдел с нашими пластинками, а Неделин остался у входа. Я, воспользовавшись отсутствием рядом лишних ушей, сразу спросил: «Стив, сколько мы можем взять бесплатно наших пластинок, а то у меня была только одна, да и ту я принцу Эдуарду подарил». 20, сказал Стив, «это стандартное количество. Больше можешь покупать сколько хочешь, но за свои деньги». «Понял. И еще я хотел узнать, сколько стоили билеты на наш концерт в Одеоне?» «В среднем, по 50 фунтов. Были дороже, которые на места ближе к сцене, и дешевле, которые в задних рядах. Это получается около 175 тысяч, чуть больше 200 тысяч. Там больше, чем 3500 мест получилось за счет дополнительных кресел, установленных у боковых стен, плюс дополнительная выручка с продажи атрибутики с символикой вашей группы. Она вчера хорошо продавалась, особенно после концерта. Вот это да! А нам что-нибудь дополнительно причитается или все в Москву отправите?» «Ну почему все в Москву? Зная тебя, я приготовил тебе чек на 10 тысяч фунтов. А с июньского концерта, в качестве благодарности от нашей фирмы, получишь 5% с выручки. Такие партнерские отношения мне очень даже нравятся». Мы подошли к кассе, где нас уже ждали обещанные 100 дисков, и мы, вооруженные фломастерами, принялись за работу. На удивление, мы справились с этой стопкой дисков за 15 минут. Стив после этого подошел ко мне и сказал: «Охрана говорит, что очередь еще увеличилась в длину. Человек 200, если не больше, уже стоят и ждут открытия магазина». «Правильно, что я выбрал именно его для этого дела. Самое интересное, что ваши пластинки развезли по всей стране, и если везде творится такое, то те 2 миллиона пластинок, которые мы наштамповали с запасом, разлетятся в один, максимум, в 3 дня. Мы, конечно, рисковали, изготовив такое количество, но я был уверен, что риск оправдан. Это получается, что мы за один день можем стать обладателями золотого диска. Скажу по секрету, мы его уже изготовили для вас. Так что когда поедем в студию, то там в офисе я посмотрю утренние данные по продажам, и если цифра будет хотя бы более 500 тысяч, то я имею полное право вам его вручить. Только пока своим об этом не говори. Обалдеть! От этих цифр со множеством нолей у меня голова кругом идет, если еще на стоимость диска умножить. Умножай на 15 фунтов и получишь 30 миллионов. И сколько нашим в Москве причитается? 2,5 миллиона. Черт, да это просто фантастика. А нам лично что-то можно с этого поиметь. Учитывая наши хорошие с тобой отношения, я могу выписать тебе чек на 100 тысяч. Сколько? 100 тысяч? Ты не шутишь? Нет, не шучу. Все зависит, еще раз повторю, от утренних цифр продаж, которые мы получим к часу дня из всех магазинов по стране. Так что пока это тайна для всех. Да понял я, понял. Просто от таких сумм у меня что-то с головой случилось. Выступать то сможешь. Так эта голова от счастья закружилась. Счастье играть и петь не помешает, наоборот, только улучшит. После сумасшедшего разговора со Стивом, скорее после озвучивания сумасшедших цифр, мы пошли к сцене. «С тобой все в порядке?» – спросила солнышко с волнением в голосе. «Ты какой-то странный». «Да Стив меня очень порадовал нашими результатами», – сказал я, немного успокоившись. «Продажи нашего диска могут быть очень большими. Ты же видела очередь, а она выросла еще больше. Вот это да! Нам же это хорошо, больше денег в Москве получим. Конечно, может и здесь Стив премию какую выпишет. Классно! Я себе еще кое-что присмотрела, тогда у нас точно на все денег хватит. Это не очередной вагон платьев или туфель. Нет, я маме присмотрела в подарок золотой гарнитур из сережек с цепочкой и себе золотой браслет и цепочку с кулоном. Я кулон с буквой «Ди» у леди Ди видела. Он мне понравился. Я себе такой в виде буквы «С» нашла. Я же теперь Sweet Lane. Это уж точно лучше, чем 12-й чемодан шмоток. Ладно, давай готовиться, сейчас двери в магазин откроют. Играем первые 4 песни, потом Holding Out for a Hero и Короли и Королевы, а заключительной будет We Are the World, раз так ее все англичане полюбили, даже королева. Пока мы готовились и распевались, открыли входные двери, и вся эта толпа с улицы ввалились в магазин. Было такое впечатление, что сегодня черная пятница, которую еще никто в этом времени не придумал. Охрана еле справлялась, Хорошо, к ней на помощь менеджеры из других залов подошли, потому что все ломанулись именно в тот зал, где продавались наши пластинки. До драк дело не дошло, но за первые наши 100 дисков люди толкались активно. Повезло, что касс, продающих наши подписанные пластинки, установили 4, поэтому распродали их быстро, и первый ажиотаж удалось довольно быстро сбить. Как только первые посетители купили наши пластинки, они пошли в зал, где располагалась сцена. Увидев нас, они нам искренне улыбались и махали руками издалека, приветствуя нашу группу, а затем, когда мы начали свое выступление, стали ближе подходить к сцене. Народ перед нами не бесновался, а просто слушал, внимательно наблюдая за нами и кивая головой в такт музыке. Правильно, это же не вечерняя дискотека, а утренняя промо-акция. Многие из них не были на концерте, поэтому не слышали нашу песню «Короли и королевы», но были уже наслышаны о ней. Музыкальный мир Лондона очень тесный, поэтому новость о нашей новой песне разнеслась очень быстро, и все ее хотели услышать, а особенно увидеть, как танцует Sweet Lane. Всем она понравилась, я имею в виду нашу песню, а может и «Солнышко» тоже, и пришлось нам исполнять ее 2 раза на бис. Но в час, отведенный нам для выступления, мы уложились. Наблюдая за публикой в магазине, я подметил, что практически все покупатели были уже с нашими дисками в руках. То есть за это время человек около 1000 уже купили нашу пластинку. И это только за час и только в одном магазине, а таких по стране было более 200. Я могу, конечно, ошибаться, но с такими темпами продаж нашей пластинки мы можем к обеду точно рассчитывать на золотой диск. Я поблагодарил публику за покупку нашего первого англоязычного диска и сказал, что мы едем на студию звукозаписи ЕМ, чтобы записать нашу новую песню «Короли и королевы», которая скоро, как нам обещала компания EMI, выйдет в виде сингла. Нам бурно аплодировали, не желая отпускать, но нам уже было пора ехать. Музыкальные инструменты забирали работники Стива, поэтому, не заморачиваясь этой проблемой, мы сразу направились в сторону выхода и сели в машину Стива. По дороге в студию заехали в специализированный магазин Sam's & Night и купили 10 очень хороших больших чемоданов из полипропилена. Фирма, конечно, не из дешевых, но это имидж, а его надо поддерживать. Так как из Москвы мы приехали с одним чемоданом, то теперь у нас получилось их 11. Надеюсь, этого хватит, чтобы упаковать все вещи. Стив предложил, что пока мы будем на студии записывать песню, он отправит своего сотрудника с чемоданами в гостиницу, и там горничные начнут упаковывать и складывать в них вещи. Он добавил, что горничные это умеют делать аккуратно и профессионально, так как их этому специально обучали. За сохранность вещей можно было не переживать, у них с этим делом строго. Мы с Солнышком сразу согласились, так как самим собирать чемоданы нам очень не хотелось, и поехали дальше в ювелирный магазин покупать золотые украшения. Там я оставил последние наличные деньги, потому что себе тоже купил перстень и цепочку, но впереди меня ждали 2 чека от Стива на 110 тысяч фунтов, поэтому я особо и не переживал. Глава 2. День бесконечных подарков. В студии все прошло, как обычно, и на этот раз получилось даже быстрее все закончить. Нас не гоняли подряд 5 раз, добиваясь идеального звучания, а ограничились только 2 прогонами. Песню «Короли и королевы» мы уже неоднократно исполняли на 2 концертах, поэтому придраться звукоинженерам было ни к чему. Сразу после окончания записи я оставил ребят одних и поднялся к Стиву в кабинет. Он сидел довольный и сходу заявил: «Уже продано более 700 тысяч ваших пластинок, поэтому я выписал тебе чек на 100 тысяч фунтов, как договаривались, а 10 тысяч взял из сейфа наличными. Я так понял, что они у тебя закончились». «Премного благодарен», — сказал обрадованно я, «а то мне Сереге надо отдать часть денег за синтезатор и купить себе еще одну Gibson Flying 5, только черную и тоже с белой пластиковой накладкой на деке. Нравится мне Gibson, да и привык я к ней. Я сейчас позвоню в магазин и тебе привезут в гостиницу 2-3 черных на выбор. И другу твоему его синтезатор и магнитофон, которые он заказывал, тоже туда привезут. Вот за это спасибо, со временем у нас уже небольшая напряженка образовалась, а теперь мы спокойно соберемся. Не надо будет по магазинам бегать, как угорелый. Ты счет в банке не забудь открыть и деньги с чека на этот счет положи. Через месяц приедешь, мы еще тебе на этот счет денег переведем за концерт. Только что звонили из нашего американского отделения в Нью-Йорке. У них есть заказ на 1 000 000 ваших пластинок. Так что вместе с деньгами за концерты в мае еще получишь на свой счет 50 тысяч фунтов. Это просто супер, меня бы очень устроило, если мой счет будет регулярно пополняться на такие круглые суммы. А с чеком я так и сделаю. Слушай, а что с налогами? Я слышал, они у вас большие. Да, на сумму больше 30 тысяч фунтов платить придется 40%. Это натуральный грабеж. Можно их куда-нибудь в офшор увести. Можно. Вон, можно на Багамских или Виргинских островах фирму зарегистрировать. Но я тебе советую Ирландию, Гибралтар или остров Мэн. Это владения британской короны, и они являются офшорными зонами повышенной респектабельности. Там условия немного жестче, чем на Багамах и Виргинских островах, но зато и солидные банки с ними охотно работают. Согласен. Как будем оформлять это дело? Сейчас вызову нашего нотариуса. Сначала оформите договор доверенности на королевский концерт, потом он заверит письмо Ее Величества. Далее он же откроет на тебя фирму и счет в банке на острове Мэн. Песню Kings and Queens мы покупаем, так что вот тебе еще 2500. Когда пришел знакомый нотариус, то я очень удивился, что вся эта бумажная бодяга заняла всего 10 минут. Теперь можешь отдать чек нотариусу, сказал Стив, он их и переведет на новый счет твоей фирмы. Через 2 часа он или я привезем тебе готовые и зарегистрированные документы на твою фирму. Он же, за небольшую комиссию, будет вести ее финансовые дела, если ты не возражаешь. Конечно, не возражаю. Наоборот, сам у тебя хотел попросить помощи в этом вопросе. Документы на фирму в Москву не вези, а оставь на хранение в сейфовой ячейке банка. У тебя останется только ключ и пароль от нее. Копии самих документов будут находиться у нотариуса. Спасибо за помощь. Мы наши дела с нотариусом полностью закончили. Ну вот и отлично. Тогда пошли к твоим друзьям. Пора вручать вам золотой диск, так как уже к вечеру продажи вашей пластинки точно превысит 1 000 000, и я не нарушу ни одной буквы нашего устава. Днем или вечером будет получен 1 000 000, для нас это особой роли не играет. И Стив достал из шкафа заветную мечту каждого музыканта, золотой диск в рамке под стеклом. На самом золотом диске было яблоко с нашей фотографией. Внизу в центре была золотая табличка с названием альбома и цифрой 1 000 000, проданных дисков и буквы ЭМИ. Слева была наша фотография, а справа табличка с нашим логотипом. Красота, так бы и смотрел, не отрываясь. Увидев то, что Стив принес с собой в студию, где сидели ребята, солнышко вытаращило глаза. «Это то, что я думаю», — спросила взволнованное солнышко. «Да», — сказал довольный произведенным эффектом Стив, — «это ваш золотой диск. От имени компании я имею право вручить его вам, так как на данный момент уже продано по всей стране более 700 тысяч ваших пластинок. Поздравляю с успехом». Солнышко радостно запрыгало и захлопало в ладоши, а потом бережно взяла эту хрупкую на вид награду из рук Стива. Тут в студию вошел сотрудник фирмы и принес стопку наших пластинок и сумку. Судя по весу сумки, там было что-то не очень тяжелое, но объемное. «А это еще один подарок», — сказал улыбающийся Стив, показывая на пластинки. «Это ваши диски, которых вам положено 20 штук от фирмы бесплатно. В связи с огромным успехом первого дня продаж, я решил увеличить это количество вдвое. Итого их 40. Мы все трое были очень рады, что пластинок стало в 2 раза больше. Теперь хватит нам, на подарки знакомым и фанатам тоже останется достаточно. Но это еще не все», — продолжил свой аттракцион неслыханной щедрости этот радостный английский Санта-Клаус. «Вот те ветровки, о которых мы говорили в Одеоне перед концертом. Их тоже 40 штук, для равного с дисками количества». Солнышко сразу залезло в сумку и достало из нее 3 запакованные в прозрачные пакеты ветровки, предварительно сверив размеры. Одну она отдала мне, вторую Сереге, а размеры составила себе, тут же вытащив ее из упаковки. Черная ветровка выглядела классно. На груди с левой стороны располагался наш серебристый логотип, на спине была наша фотография с обложки диска, а на правом рукаве было изображение золотого диска и цифра 1 000 000. «Это эксклюзивная партия, появится в продаже только завтра», — прокомментировал наличие новой фотографии с диском на рукаве Стив. «А еще такие же бейсболки с золотым диском на затылке, их 20 штук». Солнышко тут же надело ветровку и бейсболку на себя. смотрелось очень стильно. Покрутившись перед стеклом студии, где можно было увидеть свое отражение, результатом увиденного она осталась довольна. «Я так в Москву полечу, еще черные кожаные штаны надену», – безапелляционно заявила подруга. «Ну тогда мы все втроем в ветровках, бейсболках и кожаных штанах полетим», – подытожил я наше решение. «А что, классно будем втроем смотреться, все в черном и с нашими логотипами. Серега, ты еще два комплекта на себя и один на свою девушку сразу возьми, чтобы мне в Москве не забыть. Мы тоже себе по три возьмем, а остальное нашим фанам отдадим. И 10 пластинок тоже забери, подаришь своим родителям и друзьям». Потом мы пошли к специальной стене в холле, где все награжденные золотым диском фотографировались вместе с наградой на память. К нам подошел местный фотограф, и мы стали ему позировать. Мы фотографировались сначала каждый отдельно с золотым диском в руке, потом все вместе, а затем еще раз все вместе со Стивом. Фоном выступала темно-синяя стена с золотыми буквами ЭМИ. Эти ребята знают толк в рекламе. Но подарки еще не закончились. Появился улыбающийся до ушей Тедди с большой сумкой и такая же радостная Лиз с пакетом. «Привет героям!» – сходу оглушил всех Тедди. «Поздравляю с наградой! Мы тоже к вам не с пустыми руками приехали. Вот две видеокассеты. На одной все ваши клипы и даже последний, рыцарский. Всю ночь опять монтировали, но успели до вашего отъезда. Спасибо, Тедди», – сказал я, беря протянутую мне первую кассету. «Это еще не все», – прервал мою благодарственную тираду Тедди. «Вот еще одна кассета, я ее у ВВС-2 выпросил. Так бы не дали, но Джон помнит твою услугу в Одионе и отдал мне ее под большим секретом. Здесь запись всего вашего концерта со всех камер, еще не отредактированная. Держи от меня на память. У меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность тебе, Тедди. Кстати, как мы получились в клипе? Получились прекрасно, особенно крупные планы. Принц тоже замечательно вышел. Леди Равина Свитлейн вообще выше всяких похвал. Спасибо, а то мы с этими сборами и пресс-конференцией не успеем его посмотреть. Ничего, в Москве увидите. Есть еще один подарок, он от всей нашей съемочной группы. В этой тяжелой сумке находится платье Леди Равины, твой итальянский рыцарский шлем, гамбизон, белый с золотом сюрка, кольчуга, меч и даже шпоры. И Тедди достал шлем, который протянул мне. Как же я хотел тогда, на съемках клипа, выпросить или выкупить у Тедди этот шлем, но постеснялся. Видимо, от Тедди не ускользнуло мое явное нежелание расставаться с рыцарской амуницией, вот он и решил отблагодарить меня за все, что я для него сделал. Меня сфотографировали еще раз, улыбающегося, со шлемом в одной руке и золотым диском в другой. Да, прямо какой-то день подарков, как на настоящий Новый год, только Санта-Клаусов оказалось не один, а целых два. «Ну ты и порадовал нас», — сказал я Тедди и от души пожал ему руку. Лиз я поцеловал. А вот солнышко поцеловало и Тедди, и Лиз. Платье она доставать не стала, только заглянула в сумку и убедилась, что оно там. «У меня есть тоже для тебя и Лиз подарок. Мы через месяц опять приезжаем в Лондон, и ты будешь главным режиссером большого праздничного концерта». «Какого концерта?» – спросил удивленный этими двумя новостями Тедди. «Королевского, Тедди. Ее Величество организует концерт на 25-ю годовщину своей коронации, и состоится он в саду Букингемского дворца. И я тебя назначаю главным режиссером этого праздника. Соответствующее письмо от королевы я недавно получил, копию можешь взять у Стива». «Вот это да! Вот это настоящий королевский подарок! Спасибо тебе за предложение. Я с огромным удовольствием приму участие в съемках этого грандиозного шоу». В общем, все были очень довольны всем, всеми и самими собой. Мы, нагруженные подарками, спустились на первый этаж и прошли к машине. Вот и опять неделину пришлось поработать носильщиком, но он особо и не возмущался. Перед гостиницей толпились журналисты, ожидая обещанной мною пресс-конференции. Я им сказал, что минут через 15 я вернусь и мы начнем. В холле гостиницы нас дожидались еще 4 подарка, правда, на этот раз, платные. Синтезатор, микшерский пульт, новый магнитофон для Сереги и 3 гитары. Серега не стал относить синтезатор и магнитофон в номер, все равно через 2 часа уезжать. Микшерский пульт я тоже оставил под присмотром Линды, которая делала вид, что очень занята и не смотрела в мою сторону. Но когда солнышко отправилось в номер, то сразу стало мне мило улыбаться. Вот конспираторша, но очень сообразительная и соблазнительная. Правильно делает, нечего показывать солнышку наши особые с ней отношения. Я Линде показал издали наш золотой диск, на что она ответила поднятым большим пальцем правой руки и одними губами произнесла: «Я тебя обожаю. Да, умею же я подбирать красивых и, главное, умных девушек». Затем я стал заниматься с представителем магазина, который привез все это музыкальное богатство. Сначала я выбрал себе одну гитару из трех, а потом рассчитался за все покупки сразу. Денег ушло больше половины выданной Стивом наличной суммы, но это того стоило. С Серегой я потом разберусь, сколько он мне должен. Гитару в красивом футляре я, все же, отнес в номер, как и остальные подарки от Стива и Тедди. Свое, это свое. В номере меня ждала радостное солнышко, потому что все купленные вещи были уже собраны и аккуратно уложены в чемоданы, их оставалось только закрыть. Чемоданов хватило, даже в одном осталось немного свободного места. Это место солнышко сразу решило занять сувенирами, которые мы купим в аэропорту. Но я ей объяснил, что чемоданы мы сдадим в багаж до паспортного контроля, а сувениры купим после этого, в беспошлинной зоне и положим в ручную кладь. Поэтому на это освободившееся место я аккуратно положил свои рыцарские вещи и солнышкино платье из клипа. Пока еще оставалось время до встречи с журналистами, я решил позвонить Димке в Москву, чтобы узнать, сколько человек будут нас встречать в Шереметьево и на каких машинах. Разница во времени плюс 2 часа означала, что уроки в школе давно закончились и он должен быть дома. Трубку снял Димка, и я ему крикнул: «Привет, Дим, я еще в Лондоне. Звоню узнать, встречаете ли вы нас. О, привет англичанам, рад тебя слышать, мы вас уже ждем, со вчерашнего дня начали готовиться». «Это хорошо. Слушай, сколько человек приедет нас встречать?» «Как ты просил, 20. Но если надо больше, я могу позвонить командирам пятнашек и они быстро наберут еще, сколько нужно. А так, все рвались вас встречать. Я даже отбор устроил, столько желающих было. Мы ВВС постоянно по вечерам слушали, так что о твоих подвигах, ваших концертах и абсолютной победе в хит-параде все знаем. Все гордятся вами и ждут первого советского рыцаря и сэра домой. Молодцы, что ждете и что следили за новостями. Давай еще 10 ребят набери и один дополнительный Рафик тогда понадобится. Девушка первого рыцаря столько барахла накупила, что смотреть страшно. Да и подарков вам везем много и музыкальных инструментов новых купили, поэтому нужен еще один транспорт. А наш самолет, получается, в 9:30 по Москве прилетает. Да, в 9:35 обещали, я в справочной аэропорта час назад узнавал. Тогда по дороге заранее, пока Черемушкинский рынок не закрылся, цветов солнышку купите и раздайте пятерым нашим фанам, чтоб солидно встретить ее получилось. Солнышко у меня теперь мировая знаменитость, ей сам английский принц руку целовал. Вот так. Ну все. Я пошел пресс-конференцию давать, а вы там готовьтесь к торжественной встрече. И позвони перед выездом маме солнышко и скажи, что мы звонили и у нас все хорошо. Пока. Пока. Мягкой посадки. Спасибо. Положив трубку, я направился к журналистам. Они были уже в полной готовности, поэтому я им сразу предложил. Так как погода хорошая, а конференц-зал в гостинице маленький, предлагаю пообщаться здесь, на свежем воздухе. Возражения есть. Возражений не было, но я их заранее предупредил, что у меня только 15 минут. Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Большинство было, конечно, про будущий королевский концерт. Много спрашивали о нападении на нас террористов и как мне удалось с ними справиться. Были и политические вопросы, как же без них. Это для них они были каверзные, а для меня, человека с 40-летним стажем, эти вопросы казались примитивными и, иногда, даже детскими. Много вопросов было о музыке, о личных и творческих планах. Я сообщу вам последнюю новость. Мы только что получили от компании EM золотой диск, но думаю, что скоро получим и платиновый. С такими темпами продаж нашей пластинки мы уже бьем все рекорды. Надеюсь, что к следующему нашему приезду компания EM постарается нас еще больше порадовать и сможет нам вручить уже бриллиантовый диск.